Глава 18. Снова Лондон. Узнав, что четверг вернулась в Суиндон, я пришел в восторг. Я ведь так и не мог поверить, что она уехала навсегда. Я слышал, что в Лондоне у нее не все ладно, но я знал также, как она ведет себя в стрессовой ситуации. Все мы, вернувшиеся с полуострова, волей-неволей стали экспертами в этой области. Лондон, Парк Лейн. Воспоминания крымского ветерана. «Я передала мистеру Парк Лейну, что у вас геморроическая лихорадка, но он мне не поверил», — сказал администратор Шелис в вестибюле Финис. «Надо было сказать грипп, это правдоподобнее». Лис невозможно было смутить. «Он оставил вам вот это». Она протянула мне конверт. Меня так и подмывало сразу же бросить его в мусорное ведро, но я испытывала неловкость из-за того, что накануне устроила ему нелегкий вечерок. В конверте оказался билет на Ричарда III, которого давали каждую пятницу в театре Риц. «Когда вы в последний раз куда-нибудь с ним ходили?» — спросила Лис, уловив мою нерешительность. Я подняла взгляд. 10 лет назад. 10 лет? Идите, дорогая, большинство моих парней через 10 лет не вспомнили бы, как меня зовут». Я посмотрела на билет. Представление начиналось через час. «Поэтому вы и уехали из Суиндона?» — спросила Лис, жаждавшая хоть чем-то помочь. Я кивнула. «И все время хранили его фото?» Я снова кивнула. «Понятно», — задумчиво протянула Лис. «Пока будете переодеваться, я вызову такси». Это был хороший совет, и я побрела к себе в номер, быстро приняла душ и перебрала все наряды в своем гардеробе. Собрала волосы, распустила, снова подобрала, пробормотала слишком по-мальчишески, сняла брюки и надела платье. Выбрала серьги, подаренные мне Лондоном, и заперла пистолет в комнатном сейфе. Едва успела провести по векам карандашиком, как водитель такси вызвал меня на улицу. Это был отставной моряк, который отвоевывал Балаклава в 61-м. Мы поболтали о Крыме. Он тоже не знал, где будет произносить речь полковник Фелпс, но если узнает, — сказал он, — освещит оратора так, что мало не покажется. Риц сильно обветшал. Вряд ли его красили хотя бы раз со времени моего последнего визита. Золоченая алебастровая лепнина вокруг сцены запылилась, занавес украшали потеки от просочившейся дождевой воды. В течение 15 лет здесь не ставили ничего, кроме Ричарда III. Сам театр не имел труппы, только рабочие сцены да суфлер. Всех исполнителей выбирали из зрителей, которые столько раз видели постановку, что знали текст от корки до корки. Прослушивание проводилось за полчаса до начала спектакля. Порой играли сезонные гастролирующие актеры и актрисы, правда, никогда по контракту. Если они в пятницу вечером бывали свободны, возможно, после представлений в 3 других суиндонских театрах, они могли прийти и обратиться к менеджеру, доставив нежданное удовольствие и зрителям, и участникам постановки. Всего неделю назад местный Ричард обнаружил, что играет в паре с Лолой Вавом, гастролировавшей соло в музыкальном переложении пьесы «Холостяк из Ладлоу» Суиндонского разлива. Вот уж точно подарок судьбы. Теперь парню месяц не надо будет платить за обед. Лондон ждал меня у театра. Оставалось 5 минут до подъема занавеса. Менеджер уже набрал нужных актеров и еще одного в запас, на случай, если вдруг у кого от нервов случится медвежья болезнь. «Спасибо, что пришла», — сказал Лондон. «Да», — ответила я, целуя его в щеку и вдыхая запах лосьона после бритья. Это был бодмин. Я узнала рисковатый букет. «Как первый рабочий день?» — спросил он. «Похищение, вампиры, убийство подозреваемого, потеря свидетеля. Меня пытался прикончить Голиаф, да еще и шину пропорола. Обычное дерьмо». «Шину, правда?» «Ну, не совсем. Я немного преувеличила». «Послушай, извини за вчерашнее. Наверное, я слишком серьезно отношусь к работе». «Если бы было иначе», — кивнул Лондон с понимающей улыбкой, — «я бы начал беспокоиться». «Пойдем, сейчас поднимут занавес». Он привычно, я страшно любила этот жест, взял меня под руку и повел в зал. Театралы шумно болтали, яркие костюмы потерпевших неудачу конкурсантов придавали зрелищу привкус праздника. Я ощутила в воздухе электричество и поняла, как мне этого не хватало. Мы отыскали наши места. «Когда ты был тут в последний раз?» — спросила я, когда мы удобно устроились в креслах. «С тобой», — ответил Лондон. В следующий миг он встал и с жаром зааплодировал. Я последовала его примеру, а занавес с тяжелым скрипом раскрылся. Ведущий в черном плаще с красным подбоем выплыл на сцену. «Приветствуем всех фенов Ричарда III, всех, кто любит Уилла, в театре Риц города Суиндона. Барабанная дробь. Ради вашего удовольствия, ради вашего наслаждения, чтобы дать вам назидание и доставить развлечение, ради шекспирификации народа населения, мы представим перед вами уилловского Ричарда III для зрителей, перед зрителями, силами зрителей». Толпа радостно зааплодировала, и он поднял руки, успокаивая аудиторию. «Но прежде чем мы начнем, поприветствуем Ральфа и Тею Суэнэйвон, которые пришли сюда в 200-й раз». Толпа устроила овацию Ральфу и Теи, вышедшим на авансцену в костюмах Ричарда и леди Анны. Они поклонились зрителям, которые засыпали их цветами.